и понятия не имела, и все удивлялась, какое здесь все другое, и люди одеты еще почти по-летнему, тогда как у них в горах уже совсем холодно. Представила я себе, как, оказавшись в огромном столичном городе, Айдан боялась выйти из здания автовокзала и все стояла, прикрывая лицо платком, потому что кругом было много незнакомых мужчин, и смотрела через запыленное окно на улицу, по которой ходило несчетное количество людей и ездили невиданные машины. Может, так и простояла бы она до самой ночи, если бы какая-то пожилая женщина не подошла к ней и не спросила: «Деточка, заблудилась ты, что ли?» Айдан смотрел на женщину поверх платка, покрасневшими от слез и бессонной ночи глазами, и молчала. Женщина повторила свой вопрос по-русски, но на этом языке Айдан знала всего несколько слов и фраз, запомнившихся со школы. Тогда Айдан, тихонько всхлипывая, достала из сумки газетную вырезку. Прочитав, женщина с изумлением воззрилась на маленькую худенькую девушку, почти девочку, совсем дикая, а главное, немая. «И в консерваторию? Так вечер уже, все закрыто». Слезы опять полились из глаз Айдан. Она стояла, прижав к груди ковер, и тихонько вместе с ним раскачивалась. «Тебе есть где переночевать?» — спросила женщина. Айдан кивнула и показала головой в сторону зала ожидания. «Все ясно, пойдем. Сегодня переночуешь у меня, а там видно будет». Женщина помогла Айдан пристроить на спину ковер, взяла ее за руку и вывела на улицу. Она даже не заметила, что первые несколько мгновений глаза у Айдан были крепко закрыты от страха. «Как тебя зовут?» Айдан попыталась ответить, но от волнения у нее ничего, кроме сильнейшего заикания, не получилось. Тогда она остановилась и достала из сумки выцветшую и вытертую на сгибах метрику. Женщина удивленно вскинула брови и рассмеялась, прочитав имя. «Но надо же! А я Айгюль, лунный цветок. Будем считать, что мы землячки». В лифт Айдан отказалась входить наотрез. В туалете долго изучала строение сливного бачка. В ванной крутила ручку душа и смеялась, глядя на дождик, идущий из дырочек. Потом умытая, накормленная, в чистом халате, который выдала ей Айгюль, она сидела на полу перед телевизором, поминутно всплескивала руками, что-то мурлыкала себе под нос и совершенно не слышала, о чем говорила Айгюль с соседкой, тоже немолодой женщиной по имени Леночка. Впрочем, если бы слышала, то ничего не поняла бы. Они говорили по-русски. «Представляешь, проводила я своих гостей, собираюсь ехать домой. Вдруг вижу, стоит у окна. Я даже не поняла со спины кто. Не то девочка, не то старушка. Одета не лучше какой-нибудь нищенки, скубинки. Лицо платком закрыто до глаз. В ковер вцепилась и смотрит на улицу. Минут 20 я за ней наблюдала. Потом подошла. Она вроде в консерваторию приехала поступать. Это не Майта. А послушай. Вроде и не немая, напевает что-то, и какая красавица, глаза в пол лица, а волосы. Похоже, сбежала она от родителей или от мужа. Да что ты, Гуля, какого мужа? Она девочка совсем. Не такая и девочка, по метрике ей 17 почти. И они опять принялись смотреть на Айдан, которая словно статуэтка сидела на полу по-турецки и не сводила глаз с телевизора. А что? Пусть пока у меня живет. Эля с мужем в России, работа у них. Вряд ли они сюда вернутся. Пусть живет. Полный шкаф Элькиных вещей остался. Не модный уже, конечно, но ты же видела, в чем она приехала. Замуж я больше не собираюсь. Сама знаешь, как сбежал мой подлец Илья с той инспекторшей из Москвы. Так мне больше никого и не надо. Перегорело все. А ковер? Перескакивая с мысли на мысль, рассуждала вслух Айгюль. Леночка, знаешь, что это за ковер? Такие в начале века в Гянже ткали. У нас в музее похожие висят. Откуда он у нее, интересно? Ночью Айдан почти не сомкнула глаз. Ей было душно, она впервые спала в каменном доме, да еще звук проезжающих внизу машин мешал. Утром Айгюль дала ей одно из платьев своей дочери. Тут же Найдан, восхищенно озирающий себя со всех сторон в зеркале, ушила его в боках и сказала, что в музыкальное училище они пойдут вместе. Ковер, стоявший в прихожей Айдан, несмотря на протесты хозяйки, взяла с собой и всю дорогу несла его, прижав к животу, словно заслоняясь им от окружающего мира. Директриса училища, красивая, полная дама, пригласила их в кабинет. Айгюль вкратце рассказала ей о вчерашнем знакомстве с Айдан и старой газетной вырезке. Теперь настала очередь говорить Айдан.